Купец и его сын. Давным-давно жил-был один очень богатый купец, а у того купца был сын, 15 лет от роду. Связался юноша с молодыми бездельниками, стали они каждый день водить его по кабакам, так что тратил он на таких дружков по 5 лир в день. Отец сказал ему: «Послушай меня, сынок, эти твои товарищи – нехорошие люди. Стоит лишь мне умереть, они тебя сразу обчистят, и ты будешь гол, как цыган». Но сын возразил отцу: «Нет, батюшка, это такие друзья, подобным которых нет во всем мире». Спросил отец: «Хочешь посмотреть на их дела?» «Да, хочу», — ответил сын. «Тогда купи барашка и пригласи к нам тех приятелей, на которых можешь положиться». Купил сын барашка, привел его домой, а отец барашка зарезал, вымазал стены дома его кровью и говорит сыну: «Сынок, у тебя 20 друзей, и ты считаешь, что им подобных нет во всем мире. А я хочу устроить хитрость, чтобы узнать, каковы твои друзья, хорошие или нет. Вот у меня всего 3 товарища. Один настоящий друг, второй так себе полудруг, а третий — дрянь». Вечером сказал купец сыну: «Приводи своих друзей». Пришел юноша к своим товарищам, пригласил к себе на ужин. Те явились к нему домой, он открыл им ворота. Тут навстречу им вышел отец и провел туда, где стены были забрызганы кровью. Сказал купец: «Полюбуйтесь-ка на моего сына. Привел человека сюда и убил. Да продлит Аллах вам жизнь. Унесите убитого и бросьте в реку». Но друзья отказались выполнить его просьбу, а вместо этого побежали к паше и стали ему наперебой рассказывать: «О наш господин, в доме такого-то купца лежит убитый». Сказал паша: «Вы свободны, отправляйтесь в освояси». Вот что было с товарищами юноши. А его отец позвал служанку и велел ей принести жира, миндаля и фисташек. Начинила она барашка фисташками, миндалем и рисом, облила горячим жиром, обернула тонкими лепешками, 100 лепешек взяла, а потом завернула его в шелковую простыню и перевязала эту простыню как саван. Стал барашек похож на покойника. Вдруг стук в ворота. Открывает купец, а у ворот паша и с ним 100 солдат. Схватили купца, спросили: «Где убитый?» «В доме». Зашли солдаты в дом, нашли место, забрызганное кровью, и увидели убитого на полу. Тело забрали, а купца в оковы заковали и повели во дворец паши. Встретился им по дороге человек, которого купец считал настоящим другом. Увидел, что его товарища ведут солдаты. Закрыл свою лавку, побежал к паше и спросил: «Эфенди, что сделал этот купец?» «Эфенди, господин». Почтительное обращение, оставшееся со времен Османской империи. «Убил человека». «Возьми четверть моего имущества и отпусти купца». «Нет», — ответил паша. Увидел купца и другой его товарищ, о котором купец сказал: «Так себе полудруг». Пошел к паше и предложил: «Господин, возьми половину моего имущества и отпусти купца». «Нет», — сказал паша. Пошел тот товарищ домой, приговаривая про себя: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха». Вели солдаты купца мимо лавки того приятеля, которого он назвал дрянью. Этот человек торговал жиром. Увидел он купца в оковах, от изумления пролил жир на сыр и стал вытирать его бородой. Потом побежал к паше и спросил: «Что сделал этот купец?» «Убил человека». «Нет, это я его убил, а не он. Отпусти его, а мне отруби голову, и все мое имущество отдай семье убитого». «Точно ты убил его?» «Да, я. Я его убил и подбросил ночью в дом того купца». Приказал паша купца отпустить, а торговцу голову отрубить. Освободили купца и заковали торговца в оковы. Тут сказал купец палачу: «Подожди его казнить. У меня есть дело к паше. Я тебе бахшиш, 50 лир заплачу». «Бахшиш — подношение, взятка». «Хорошо, иди по своему делу». Пришел купец к паше, поцеловал ему руку и сказал: «О, мой господин, прикажи развязать убитого и посмотри на него». «Хорошо, принесите убитого», — приказал паша. Принесли тело, развязали, а в саване барашек, обернутый тонкими лепешками. Воскликнул паша: «В чем дело, купец? Ведь это не человек, а баран». Ответил купец: «О, господин мой, пусть приведут сюда торговца жиром, и я расскажу тебе мою историю». Привели торговца, и стал купец рассказывать: «Господин паша, я купец, у меня есть сын 15 лет». Пристали к сыну всякие шалопаи, каждый день изводили по 5 лир. Сказал я сыну: «Эти бездельники промотают все твои деньги и насмеются над тобой, а ты станешь нищим, ни пара у тебя не останется, и никто не вспомнит, чей ты сын». Сын стал уверять меня, что таких товарищей, как у него, больше в мире не найти. Вот я задумал схитрить, чтобы показать сыну, чего стоят его товарищи. Взял я этого барашка, зарезал, забрызгал стены дома его кровью и велел сыну пригласить товарищей. Пришли они, и я им сказал, будто это убитый, а убил его мой сын. Они же пошли, тебе донесли. Схватили меня солдаты, заковали в железо и повели к тебе. По пути увидели меня мои друзья, и каждый из них хотел мне помочь, каждый по мере своей любви ко мне. Приказал паша: «Приведи сюда твоего сына». Привел купец сына, и обратился паша к юноше: «Назови-ка, сынок, имена твоих друзей». Назвал купеческий сын их имена. Послал за ними паша, заковали их в оковы и отправили в Багдад. А купцу паша дал 50 лир и сказал: «Браво, молодец». Взял купец сына, и пошли они домой.